Продолжение. Дома был нормальный кипиш. Кто-то куда-то спешил. От ограды раздавалось постукивание молотка каменщика. Это Бор заканчивал ремонт ограды. Теперь Коля заново установит охранный артефакт по периметру ограды. И еще с утра Бор подходил с предложением замостить камнем дорожки в парке и во дворе. Варя магией подчистит землю в местах дорожек, а Бор уложит, и будет чисто на территории. Только камень надо заказать. Я поручила это сделать экономке. Заказать камень на той же каменоломне, где брали камень для ремонта ограды. Представительство каменоломни было в городе. Еще я просила пригласить галантерейщика и сапожника. Они вскоре должны прийти. Парни заканчивали тянуть проводку в дом. Тут, конечно, не обошлось без конфуза. Как всегда, Колян отличился. Тянул провода, укрепляя их вдоль стены у потолка, решив проводку протянуть через служебный вход. Там и до медкрыла ближе будет. Стоял он на стремянке, сделанной из старого хлама из сарая. В этот момент мимо проходил один из скотников, который нес ведро с молоком после вечерней дойки. Хорошо, что только одно. И надо же было случиться. Он споткнулся о брошенные на пол провода. Чтобы удержаться на ногах, ухватился рукой за стремянку. Если бы стремянка была из хороших досок, она бы устояла. Но это был наш эконом-вариант. В результате стремянка не выдержала двойной нагрузки. Затрещала и рухнула вместе с Колькой на несчастного мужика. Именно эти вопли я и слышала, подходя к дому. Картина была весьма живописна. Сидящий в луже молока перепуганный скотник, только молча открывавший рот и ничего не говорящий. Громко вопящий из-за двоих Колька, пытающийся подняться с пола и каждый раз поскальзывающийся на молоке и проводах. И хохочущие зрители. Митрич, утерев слезы от смеха, сообщил: «Колька, ты балбес! Я же говорил, берите хороший материал, стремянка еще понадобится. Да и провода так бросать нечего». Видимых травм не было, поэтому я пошла далее по своим делам. Вначале заглянула на кухню. Там было тихо, мирно, пахло испеченным хлебом. Приготовление ужина подходило к концу, поэтому наши повара были спокойны и дружелюбны. Тильда отрапортовала, что еще раз хлеб выпекли, все хорошо получилось. Некоторое количество она отложила, чтобы раздать рабочим. На утро опару приготовили. Только пожаловалась, что трудно им управляться с готовкой и выпечкой. Может, взять кого-то отдельно на выпечку? Обещала ей подумать. Заглянула к швеям забрать свой заказ на раскрой. Заодно попросила раскроить и сшить из черного трикотажа домашние брюки для наших мужчин, взяв за образец старые треники Митрича. Люсия, швея, согласно кивнула. Фиона явно дулась, непонятно почему, но молчала. Только успела переодеться, как пришли галантерейщик и обувщик. Предложив сапожнику подождать в гостиной и отправив к нему горничную с чаем и пирожками, я занялась с другим лавочником. Быстро выбралась десяток разных видов кружев, еще купила ткани типа мягкого плюша для домашних халатов и на мягкий комбезик для Маруськи, и несколько видов тканей для домашней одежды. Отпустив его, вернулась к сапожнику. Тот с видимым удовольствием жевал пирожки с повидлом. «Понравились?» — я кивнула на пирожки. «Тессанна, у вас бесподобная кухарка! Я нигде не ел таких вкусных пирогов!» — воскликнул мастер. «А теперь, если вы не против, я хотела бы обсудить некоторую обувь, которую я хочу заказать у вас». Спустя час времени и километр моих нервов, я стала счастливой заказчицей домашних туфель типа балеток на всю женскую часть нашего коллектива, исключая Маруську, ей они пока без надобности, и неким подобием кроссовок, пожертвовав одним своим для образца. Нет, верх кроссов особых проблем у сапожника не вызвал. Даже странные с его точки зрения шнурки и система шнуровки в целом. Проблема была в подошве. Он никак не мог понять, зачем резать добрую кожаную подошву. А меня как раз не устраивала гладкая кожа на подошве. После долгого поиска, наконец, нашли достаточно толстую подошву, шершавую с одной стороны, на которую сапожник согласился таки нанести эти непонятные насечки. Ворчал долго, но смирился с тем, что я буду еще заказывать сапоги для рабочих. Ух. После ужина ко мне подошел Бор. Немного смущенно сказал: «Простите, Тессанна. Я нечаянно слышал, что для кухни нужна работница, чтобы выпекать этот вкусный хлеб». «Да, Бор, верно. Повара не справляются, очень много работы для них получается. А ты что-то хотел предложить?» «Тессанна, может, возьмете мою жену, Линду? Вы не подумайте, она работящая и чисто у нее, и не скандальная она. А что хромает, так она все успевает. Вы не пожалеете», — заторопился Бор, видя мою задумчивость. «А почему она ищет работу? Ведь дети у вас, семья». «Так дети уже не маленькие. Сейчас не в школе, лето ведь. Деньги нужны. Когда Линда несколько лет назад сломала ногу, пришлось взять деньги в долг на лечение. Только все равно хромает Линда. А долг отдавать надо. И я тут без работы был». Совсем тихо закончил Бор, видимо, уже настроившись на отказ. «Да не переживай ты так. Приводи жену с утра, посмотрим на нее». Пошла к себе наверх и пригласила с собой Тиронеру. Пока я шила то, что мне раскроили наши швеи, Тиронера рассказывала все, что знала о местной системе налогообложения. Было не слишком сложно. Налог с моей зарплаты удерживался автоматически, сразу в казначействе. Налог на прибыль с нестраховой медицины я должна 2 раза в год подсчитывать, подавать сведения в казначейство и оплачивать определенную сумму, но доступную. Люди, у которых нет фиксированного дохода, платят только 1 постоянную сумму. Например, наша Варя и вся остальная семья. Мои наемные работники оплачивают налог соответственно своей зарплате. Крестьяне платят налог с хозяйства. Но в плохие года, неурожаи, стихийные проблемы, налог уменьшается. Подушевой налог нынешний король отменил, иначе приходилось платить даже за новорожденных, а семьи у крестьян большие. Налог в плохие годы тоже он уменьшил. Видно, нынешний король нормальный мужик. Поэтому его и травят. Пока я выслушивала краткий курс налогообложения, успела сшить себе комбез в лабораторию и легкий сарафанчик для дома. Тиронера уже ушла, а меня еще ждали записи моих предыдущих коллег. Может, найду что-то полезное? Хотела еще завтра поискать самые старые лабораторные журналы. Ведь должен же кто-то из предшественников брать образцы крови у местных. Вот и посмотрю, какие были результаты анализов. Какими реактивами пользовались. Где-то по краю памяти скользило видение тайной комнаты. ЦУПа. Так я его окрестила. Но пока катастрофически не хватало времени. Решила пока законсервировать эти мысли и подумать об этом потом. А сейчас спать.